не чокнулись. Дружеское и даже трогательное пожелание. Спасибо, мама, Микель. Счастья тебе, Карло, и за вас тоже, сеньора. Беспорядочно сдвинутые приборы, четыре склоненные над столом головы, печальные позвякивания хрустальных бокалов при каждой новой здравице. Потом все выпили вина, вопросительно поглядывая друг на друга. «Хорошее», — объявила, наконец, Мария Грация, — «чувствует, что выдержаны». «Вино превосходное», — сказал Лео. «А теперь», — добавил он, — «я произнесу тост». «Тост в честь каждого из вас. Но прежде хочу попросить тебя, Микеле, не смотри точно приговоренный к смерти Сократ. Это не цикута, а шампанское». «Ты прав», — подумал Микеле, — «нужно веселиться». И он изобразил улыбку, но она вышла такой натянутой и глупой, что он сам это почувствовал и громко засмеялся. «Вот ты чудесно», — сказал Лео, очень довольный тем, что сумел к месту вернуть словцо о Сократе. Он поднял бокал. «За твою новую жизнь, Карло!» Он улыбнулся и чокнулся с Карлой. «Я отлично знаю», — продолжал он, лукаво глядя на нее, — «каковы твои желания и о чем ты мечтаешь днем и ночью. Поэтому думаю, что попаду точно в цель, пожелав тебе замужества, счастливого во всех отношениях, иными словами, чтобы твой муж был человеком богатым, красивым и умным. Я угадал, не так ли?» Мария Грация радостно кивнула головой и снова подняла бокал. Сама именинница ничего не ответила и даже не улыбнулась. Глумливый, иронический намек Лео открывал ей всю глубину ожидавшего ее падения. Но раз уж она решилась, то лучше падать на самое дно пропасти. Она опустила глаза, и с чувством отвращения, она не любила французское шампанское, выпила все до последней капли. «А теперь пьем за ваше здоровье, сеньора», — продолжал Лео. «Насколько я понял, ваши надежды не совпадают с надеждами Карлы. Пожелаем же вам от всей души, чтобы ничто в мире не менялось и не изменилось в дальнейшем.